фразы, без целей и сюжетов, что написано мной в этой книге судеб, что оставлено и кто после рассудит. Жизнь моя на закате, не успевший начаться, я словно старый призрак, устал по миру шататься, поврежденный морским ветром на рее вися. Я хочу перемен, но не знаю, с чего начать. Делай шаг, не боясь дойти до конца. Мою кожу увлажняет только слеза. В ожидании вдыхаю дым сигарет, и снова очередной незакончен куплет. Веревочка вьется, но конца не видать. Но книгу придется, как ни крути, дописать. И строчки черкаю на белой бумаге. Я искал истину везде, она оказалась рядом. Страницы листа, от главной до конечной, где-то наша станция и путь поперечный. Судьба расписана дословно, что будет и как. Книга судеб написана тем, кто был распят. Страницы листа, от главной до конечной, где-то наша станция и путь поперечный. Судьба расписана дословно, что будет и как. Книга судеб написана тем, кто был распят. Запутался в своих безответных вопросах. Это магия циклических фраз из себя выводит. Может и присутствует моя роль где-то между. Если есть книга судеб, там и мое имя. Каждый записан в нее черными чернилами. Каждого описана судьба от рождения до гибели. Не найдя, не знаем, что она существует. Для нас есть вера, есть Бог, мы его интересуем. Он нас создал для жизни, мы его создатели. Люди, что живущие, все сестры и братья. Пусть пылится та страница, спрятанная в книге. Я ей не доверяю, а доверяю истине. Верю Иисусу, что распят на кресте. Мир будет свят, если верить будем все. Спаси и сохрани души, что на земле. И судьбой Божий не как хочет она, как хочешь ты. Страницы листа, от главной до конечной, где-то наша станция и путь поперечный. Судьба расписана дословно, что будет и как. Книга судеб написана тем, кто был распят. Страницы листа, от главной до конечной, где-то наша станция и путь поперечный. Судьба расписана дословно, что будет и как. Книга судеб написана тем, кто был распят.